«Я не очень понимаю, что именно тебе нужно», — сказал Мерфи, «но могу тебе сказать, что я ничего не могу сделать для тебя, чего не сделал бы лучше кто-нибудь другой. Так что чего тут торчать?» «Знаешь что», — сказал Тиклпенни, «не в обиду быть сказано, минуту назад у тебя был вид точно как у Кларка». Кларк уже 3 недели находился в состоянии катонического ступора. «Абсолютно, кроме карканья», — добавил Тиклпенни. Кларк часами повторял фразу «Мистер Рэндон очень высокомерен». Польщенный вид, который Мерфи считал ниже своего достоинства скрывать, так встревожил Тиклпенни, что он отказался от своих намерений и поднялся, собираясь уходить, как раз когда Мерфи не возражал, чтобы он побыл немного еще. Он пригнулся, перешагивая через порог, и стоял на ступеньках своей лестницы так, что виднелась одна его голова. Он сказал: «Тебе надо следить за собой». «В каком смысле?» — сказал Мерфи. «Тебе надо заботиться о своем здоровье», — сказал Тиклпенни. «В каком смысле напомнил тебе Кларка?» — сказал Мерфи. «Тебе надо взять себя в руки», — сказал Тиклпенни. «Спокойной ночи». И, в сущности, ночь у Мерфи прошла спокойно. Быть может, лучшая с тех давних пор, как испортились его ночи. Причиной тому было не столько то, что он вновь обрел свое кресло, сколько то, что его «я», которое он любил, имело даже на профанский взгляд Тиклпенни вид подлинного отчуждения, или, говоря иначе, и, быть может, удачнее, даровало этот вид тому его «я», которое он ненавидел.